Сам Кашкин рассказывает об этом так. Когда привязанным к столбам и облаченным в саваны жертвам надвинули на глаза капюшоны, ни у кого уже не осталось сомнений, что казнь действительно совершится. Тогда Кашкин обратился к стоящему возле помоста обер-полицмейстеру генералу Галахову, они, вероятно, были знакомы, и спросил его по-французски: «Кому я могу передать мою последнюю просьбу дать мне приготовиться к смерти?» Я разумел исповедь и причастие, на что генерал громко и тоже по-французски ответил, что государь был так милостив, что даровал всем осужденным жизнь. «Даже и тем», — добавил генерал, указывая на привязанных к столбам. Таким образом, за минуту до остальных Кашкин уже знал о счастливой развязке. Этот примечательный диалог, ввиду эшафота, как, впрочем, и между Достоевским и Спешневым, о чем еще пойдет речь, ведется на французском языке, ибо на нем, как справедливо замечено, с друзьями разговаривать прилично. Но обо всем этом ни слова не сказано во французской газете «Националь», произведшей в главари заговорщиков самого молодого из них. Однако поведанная газетой история с Кашкиным-младшим, вернее, с его мифическим двойником, напоминает один позднейший сюжет. На сей раз в числе героев оказывается Достоевский. «Под вами вдруг раздвигается пол». Секреты третьего отделения. В 1866 году в Вюрцбурге на немецком языке выходит роман некоего Пауля Гримма «Тайны царского двора времен Николая I», более точно по-русски «Тайны дворца царей». Роман переводится на французский и выдерживает несколько изданий. Летом 1868 года книжка, в России, естественно, запрещенная, попадает в руки находящегося за границей Достоевского. Он покупает ее в Швейцарии. По прочтении этого захватывающего произведения Достоевский набрасывает письмо-протест, адресованное, судя по всему, в редакцию какого-то зарубежного издания. И хоть бы написано было «роман», «сказка», нет, все объявляется действительно бывшим, воистину происшедшим, с наглостью почти непостижимою, негодует автор письма, которое так и осталось неотосланным. В книге Пауля Гримма примечание. Ее сюжет кратко изложен в комментариях к 28-му, второму тому полного собрания сочинений Достоевского в книге Бельчикова «Достоевский в процессе Петрашевцев», а также в книге Сараскиной «Одоление демонов», где приводится в переводе Серебряного ряд цитат из французского издания. Мы пользуемся в основном немецким оригиналом. В книге Пауля Гримма Достоевский назван своим подлинным именем и поставлен во главе заговора, так же, как в свое время это было проделано газетой «Националь» с Николаем Кашкиным. Правда, сам заговор отнесен рассеянным Гриммом к 1855 году, а его руководитель Достоевский умирает по дороге в Сибирь. Но подобные мелкие вольности не могут смутить романиста. Поэт, так еще именуется в романе автор «Белых ночей», председательствует на конспиративных собраниях, произносит пламенные речи и вместе с другими заговорщиками хором, хотя и в полголоса, исполняет крамольные песни на слова другого поэта, Некрасова. В заговоре еще одна параллель с Кашкиным. Принимает участие сын декабриста, князь Оболенский. Примечание. Этот персонаж адресует к своим собратьям по сословию гневный упрек. «Доколе, обращенный в золото кровь наших крепостных, будет расточаться нами за зелеными столами Гомбурга и Бадена в будуарах лореток из Рюбреда и Сент-Джордж-стрит? Подобный ход мыслей должен был заинтересовать Достоевского, который как раз в это время расточал